Вопрос 378. В какой степени важно уметь одеваться, украшать себя для привлечения мужчин? Две девушки разговаривают. Одна говорит: «Смотри, какой кривоногий мужчинка». Другая отвечает: «Это мой жених». «Да, а кривые ноги ему идут». Из анекдотов сайта www.1001.ru. Одежда в любви имеет огромное значение. Вспомните о любви с первого взгляда. Или такое выражение: «Он положил на нее глаз». Зрительные впечатления будят мозг, заставляют выбирать, анализировать, сопоставлять. Конечно, внешность не единственный критерий отбора. Мы должны помнить, что люди с красивой, броской внешностью, к сожалению, нередко оказываются эгоцентристами и не самыми интересными собеседниками. С ними скучно иметь дело всю жизнь. Для мужчины важны зрительные ощущения. Платочек, белье, даже пудреница, которой пользуется женщина, все способно привлекать мужчину. У женщины возможное возбуждение с воображением связано меньше. Носовой платок мужчины, его белье, те или иные предметы, которыми он пользуется, не дают толчок ее фантазии. Она принимает мужчину таким, какой он есть. На нее больше действует запах мужчины, его внешность, то, как он говорит. Не лишним будет напомнить общеизвестную фразу: «Женщина любит ушами». Женщина должна быть внимательна к белью, умело использовать украшения, привлекающие мужчин. Очень важно не переборщить с косметикой. Врач-сексолог Михалина Веслоцкая, например, отмечает, что не только девицы легкого поведения, но и любимые жены обязаны владеть всеми секретами обольщения, поскольку намного труднее нравятся годы, чем покорять сердца мужчин на час. Женщина в халатике, обязательно чистом, легком, привлекательном, может вызвать дополнительное эротическое чувство. Процесс раздевания женщины должен быть приятен и ему, и ей. Костюмом для любви могут стать ночная сорочка, полупрозрачные трусики, шейный платок. Душа – это еще не все в женщине. Важно, как одеты любящие, как они умеют восхищаться друг другом.